Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, я вчера ходила в музей здоровья. И представляешь, я увидела там настоящий скелет. Угу. Так вот, я решила пересчитать ему кости. Но что-то у меня плохо получилось. Так может быть ты мне скажешь, сколько же костей в человеческом скелете? Ужасно интересно, все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно, все то, что интересно. Угу. Ну, знаешь, Любознайка, когда ребенок рождается, у него 330 костей, представляешь? Но многие из них в процессе роста объединяются, образуя большие по размеру кости. И поэтому у взрослых людей всего 206 костей. Ну, однако некоторые люди имеют на несколько костей больше. Например, дополнительные кости в стопе или вот как раз лишнее ребро. Многие кости предназначены для защиты и опоры мягких органов тела. Скелет может легко двигаться, так как состоит из множества костей, соединенных гибкими суставами. Суставы соединяются эластичными плоскими тканями, связками, и гладкой гибкой тканью, хрящами, покрывающей и соединяющей концы костей. Мышцы обычно прикрепляются к костям с помощью прочной эластичной ткани другого вида сухожилий. Во время движения, когда мышцы сокращаются, похожие на веревки или тросы сухожилия перемещают кости в новое положение. А какая кость самая большая в теле? Ну, самая большая и прочная кость человеческого тела – это бедренная. Бедро мужчины ростом 180 сантиметров имеет длину 51 сантиметр. Кости ног очень прочные, потому что должны выдерживать вес тела и перемещать его. А какая кость самая маленькая в теле? Ну, а самая маленькая кость тела – это стремечко в среднем ухе размером с рисовое зерно. Оно названо так, потому что напоминает крошечное стремя – часть конской упряжки, на которую опирается нога всадника. Ну, Любознайка, теперь поняла, сколько костей в скелете? Да, 206. Кто не любит дисциплину, тем займется медицина. Тот, кто в тихий час орет, без касторки не уйдет. Кто не вымыл всю посуду, заработает простуду. Кто оставит грязным стол, тот ложится на укол. Укол всего полезней, нет лучшего лекарства. Он лечит от болезней от хулиганства. Любой привидишь шприца, не вздумает лениться. Привидишь шприца, хочется трудиться. Тот, кто лазит по заборам, кончит дело переломом. Тот, кто больше всех шалит, заработает гастрит. Кто резвится полным ходом, я того намажу йодом. Кто не вымыл утром пол, тот ложится на упал. Упал всего полезней, нет лучшего лекарства. Он лечит от болезней и от хулиганства. Любой привидишь шприца, не вздумает лениться. Не видишь шприца, хочется трудиться. Кто не любит дисциплину, тем займется медицина. А теперь, Любознайка, моя очередь задать тебе вопросик. Ну давай. Вот слушай, только слушай очень внимательно. В каком веке греки пятками назад ходили? Чего? Ну греки пятками назад ходили. Это как? Ну, представь грека. Представила? Да. Теперь представь, грек идет пятками назад. Ну так они всегда так ходят. Да и не только греки. А вот в этом-то и был подвох. Загадка была на твое внимание, и ты с ней справилась. Молодец. Множество есть неизведанных стран. Что-то там правда, а что-то обман. И ничего неизвестно. Но все равно интересно Скажем, на севере лед и снега, там целый год не стихает пурга, там на дрейфующих льдинах можно увидеть пингвина. Как интересно, но неизвестно, увы, неизвестно. Вроде бы много написано книг, но как-то сухо и пресно. Как интересно, вот бы добраться до этого места, где поднялись до небес горы и лес. Где-нибудь в джунглях между лиан скачет по веткам большой павиан, ходят цветные павлины, глядят бегемоты и стины. А скажем, в пустыне пески и пески можно пойти, не летят росты, а где-то бурлят океаны, дальние-дальние страны. Как интересно, но неизвестно, увы, неизвестно. Вроде бы много написано книг, но как-то сухо и пресно. Как интересно, вот добраться до этого места, где поднялись до небес горы и лес.